Я буду читать два текста Писания, прочту. И после проповеди мы помолимся еще вместе. Первый текст Писания я читаю, это Евангелие от Марка, 14 глава, с 3 стиха. «И когда был он в Вифании, в доме Симона прокаженного, и возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом мира, из нарда чистого, драгоценного, и, разбивши сосуд, возлила ему на голову. Некоторые же вознегодовали и говорили между собой, к чему сия трата мира, ибо можно было бы продать его больше, нежели за 300 динариев, и раздать нищим, и роптали на нее. Но Иисус сказал, оставьте ее, что ее смущаете? Она доброе дело сделала для меня, ибо нищих всегда имеете с собой, и когда захотите, можете им благотворить, а меня не всегда имеете». Она сделала, что могла, предварила помазать тело мое к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала. Друзья, второй текст я прочту, это второе послание Коринфянам, 2 глава, 14 стих и 15. 2 Коринфянам, 2 глава. 14-15 стих. «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте, ибо мы Христово благоухание Богу». Братья и сестры, я эти два текста прочел. Какой между ними общий смысл есть? Вот по Евангелию от Иоанна, Это же событие, когда Мария разбила сосуд с миром, написано, и дом наполнился благоуханием. Друзья, а второй текст написано, что мы Христово благоухание. Ну, что такое благоухание? Ну, я имею в виду не физическую сторону, а духовную. Физическую сторону мы понимаем, друзья, благоухание – это только хороший запах. Потому что слово «благо» оно в себе содержит добро. Это добрый запах. Это хороший запах. Друзья, духовный смысл благоухания – это добрая молва о ком-либо. Или хорошая молва о ком-либо. Или о церкви, или о семье, или об отдельных верующих. Друзья, благоухание Христово – это оно в себе содержит и элемент свидетельства о Христе. Потому что вот здесь в тексте написано, если немножко ниже, «Ибо мы не повреждаем Слово Божие, но проповедуем искренно, как должно». Поэтому Христово благоухание – это добрая молва о нас, верующих, и включая в себя и свидетельство об Иисусе Христе. Я не думаю, что одно без другого в данном случае было бы правильным. И поэтому, конечно же, для нас сегодня вопрос, ну, для каждого, являемся ли мы благоуханием Христовым? Посмотрите, как о верующих написано, вы свет мира. Хотя мы понимаем, что мы должны быть светом мира, но не всегда христианин им является. Или вы соль земли. То есть мы должны быть соль земли. Просто Христос констатирует факт, что искренний верующий, настоящая церковь – это свет, это соль. Или мы Христово благоухание, то есть мы таковыми должны быть. Потому что не всегда о ком-либо добрая молва, бывает о ком-либо худая молва. Или бывает, когда христианин старательно никому о Христе не проповедует. Значит, ну не Христово благоухание. И поэтому, когда мы в собрание приходим, слушаем проповедь, мы проверяем, такие ли мы на самом деле. И если не такие, возможно, нас это побуждает к покаянию. Или побуждает нас к исправлению наших поступков в нашей жизни. Ну, например, мы слышали проповедь о том, что мы должны быть святы. Значит, и проверяя, я не нахожу в каком-то аспекте наличия святости. Значит, я должен исправить. Если я побыл в собрании и ничего не изменилось в моей жизни, хотя Слово Божие открывало негативные стороны, то в Библии написано так, что я похож на человека, который посмотрел на черты лица своего в зеркало, кстати, не посмотрел, а рассматривает, то есть внимательно смотрит на себя, но, видя недостатки в своем облике, не исправляет их, отошел и забыл, какой он. Братья и сестры, вот что значит или как мы должны жить, чтобы быть благоуханием Христовым? Я немножечко рассмотрю первый отрывок, который я прочитал. Это весь отрывок, это иллюстрация благоухания. Написано в Евангелии от Иоанна: «Дом наполнился благоуханием». И потом мы с вами помолимся. Братья и сестры, я сразу хочу сказать три элемента, чтобы быть благоуханием Христовым. Все перечислю. Первый элемент – это сокрушение. Второе – это жертвенность, а третье – любовь. Можно было бы поменять местами, просто я следовать хочу тому положению, как в Библии. Ну, во-первых, сокрушение. Друзья, что такое сокрушение? Что такое сокрушить? Это значит разбить. Вот интересно, она принесла сосуд с миром, и она его разбила. Кажется, зачем разбивать? Ну, это же неразумно. Ну, хотя бы сосуд сохранить. Или если разбить сосуд, ситуация становится неуправляемой. Но для того и сосуд, чтобы управлять содержимым. Так же, братья и сестры? Ну, немножко налил, вот, и использовал. Потом еще немножко. Ну, как духами пользуются, да? Вот на палец и где-нибудь там мажут сестры. Друзья, если сосуд разбить, ситуация неуправляемая. Жидкостью управлять трудно. И тем не менее, братья и сестры, в этом есть определенный прообраз. Хотя некоторые говорят, что сосуд был запаянный, и поэтому его надо было только разбить. Но можно не разбить, а горлышко отломить. Так же, да, братья и сестры? Ну, как мы уколы делаем? Раз, ампулку отломил. Мы же не разбиваем ампулу. Братья и сестры, но здесь есть хороший прообраз. Если сосуд разбитый, тогда максимально будет отдача того, что содержимое. И дом наполнился благоуханием. Что такое сокрушение? Сокрушение – это разбить. Сокрушить – это значит разбить. Друзья, в духовном смысле слово «сокрушение» объяснить трудно. Его легче объяснить, когда речь идет о покаянии. Помните, женщина пришла, похожая ситуация, кто-то считает, что это та же самая ситуация. Женщина пришла в дом Симона и на коленях плакала и слезами ноги Иисуса Христа омывала и волосами головы отирала. Это хороший пример сокрушения. Давид о себе пишет, что «я сокрушен» – это когда он согрешил и потом очень сильно мучился по поводу своего согрешения. Когда грешник выходит сюда для покаяния и плачет очень сильно, мы говорим «сокрушение». Братья и сестры, но сокрушение – это не только когда человек кается. Христос сказал, Бог сказал в книге пророка Исаия в 66 главе, написано: «А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред словом моим». Человек, который живет по адамовским принципам, по ветхозаветним, простите, по ветхим принципам своей жизни или по мирским принципам, по-другому, это человек несокрушенный. Написано: «Ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное». Или написано: «Умертвите земные члены ваши». И там идет перечень различных грехов. Если мы живем, как люди мирские, или, ну, живем по плоти, по-другому, это не значит быть сокрушенным. Друзья, вот в прошлое воскресенье мы праздновали праздник жатвы. Один элемент из жатвенных событий. Хотя у меня проповедь не о жатве, друзья, вот, но один элемент. Вот если пшеничное зерно, написано, падшее в землю, не умрет, оно останется одно. А если умрет, то принесет много плода. Если бы мы могли наблюдать процесс смерти зерна пшеничного, братья и сестры, первая видимая часть смерти зерна, знаете какая? лопается оболочка. Но вот если бы мы пшеничное зерно положили на мокрую тряпочку и поставили увеличитель и видеокамеру, и потом мы бы в ускоренном механизме или варианте прокрутили запись, мы бы наблюдали момент, когда пшеничное зерно распухает, и потом оболочка не выдерживает и лопается. И оттуда пойдет росток. Если оболочка не лопнет, давайте предположим, она окажется настолько крепкая, что она удержит внутренние силы распирания, то плодов не будет. Братья и сестры, и поэтому сокрушение – это когда наша ветхая оболочка, она разрушается. Я имею в виду духовно. Ветхая природа, она разрушается. И жизнь прорывается наружу. Это нормальная жизнь христианская. Это жизнь плодоносная. Это жизнь, о которой Павел говорит: «Дети мои, для которых я снова в муках рождения». Это муки рождения, это жизнь. Написано: «Запах, дающий жизнь». Кстати, я и проповедь свою хотел назвать «Запах, дающий жизнь», но это не очень точно будет по содержанию проповеди. Но «Запах, дающий жизнь», разрывается оболочка, и благоухание пошло. Но если оболочка не разорвется, благоухания не будет, эта жизнь будет плотская, жизнь, ведущая в смерть, жизнь, не приносящая плоды для Бога. И поэтому, первое, друзья, это сокрушение. Это сокрушение. И тогда только будет жизнь. Тогда будет жизнь. Братья и сестры, второе – это жертвенность. Это жертвенность. Но что такое жертвенность? Жертвенность – это отдавать. Это отдавать. Отдавать себя. Отдавать то, что внутри нас. Это то тепло, это то добро, которое есть во всяком человеке, но человек может его не отдавать. Как закрытый флакон. Я приведу пример, друзья. Думаю, что с этим примером и вы в жизни сталкивались. Откройте флакон с духами и поставьте на шкаф. И посмотрите в него через 2 месяца. Что там будет? Что там будет? Там ничего не будет. Но я 2 месяца слишком много дал. Друзья, посмотрите в него через 2 недели. И там ничего не будет. Он окажется пустой. Но как же так? Мы же его не перевернули. Кверх ногами, да? И на бок не положили. Как же он оказался пустой? Братья и сестры, он отдает себя. И вообще запах, запах будет едва уловимый. Человек с тонким обонянием будет ощущать запах в комнате, если где-то открытый сосуд с благоухающей жидкостью. Однажды, я помню, захожу в комнату, и запах цветов. Я не знал, где цветы, я искал цветы, я не мог найти, но потом я их все равно нашел, потому что запах цветов. Друзья, даже запах цветов – это отдача себя. Пыль цветочная, она будет в воздухе. Если в воздухе не будет частицы цветка, не будет запаха. Поэтому, братья и сестры, быть Христовым благоуханием – это быть человеком жертвенным. И жертвенным не только то, что в кармане, это жертвовать собой. Я приведу пример. В послании к Фессалоникийцам апостол Павел пишет: «Вы сами знаете, братья, о входе нашем к вам, что он был не бездейственным, потому что мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши». То есть мы решили вам отдать наши души, и поэтому наши действия были результативные. Поэтому, друзья, для того, чтобы наша жизнь была благоуханием Христовым и приносила результат полезный для других, нужно отдавать себя. Как отдавать себя? Это в самых разных формах может проявляться. В самых разных формах. Братья и сестры, посмотрите, жертвенность этой женщины. Она потратила на мира 300 динариев. В общем-то, это очень много. Я не буду сейчас арифметикой заниматься, друзья. Я только коротко скажу. Это очень много. Даже ученики Христа удивлялись. Это слишком много. Это неразумно так сразу много растратить за несколько секунд. Друзья, обычно христиане стараются выбрать что-то среднее. Ну, например, подарок на брак. Я решил сделать подарок на брак. И размер этого подарка мы стараемся, чтобы не слишком много было, но и не слишком мало. А знаете, как примерно? Ну, чтобы не отстать от других, чтобы на среднем уровне пройти. Обычно так вот люди стараются. Братья и женщины, братья и сестры, эта женщина, она поступила не по этому принципу. Она отдала слишком много, по мнению учеников. Ну, а как много, я скажу, друзья. Христос сказал, она сделала, что могла. То есть, больше она дать не могла. Больше она дать не могла. Она по самой верхней планке поступила. По самой верхней планке. Поэтому, братья и сестры, для того, чтобы быть Христовым благоуханием, необходимо быть жертвенным. И чем больше планка нашей жертвенности, тем больше будет благоухание, чем больше планка жертвенности. Друзья, ну, пример приведу. Это Акила и Прескила. Апостол Павел пишет, передайте привет от Акилы и Прескилы. Они очень жертвенные. Они голову свою полагали за мою душу. Ну, что такое голову? Это значит, они рисковали жизнью за меня, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников. То есть, эти два имени знали верующие в разных местах, потому что эти два человека, муж и жена, они были очень жертвенные. Поэтому от степени жертвенности и зависит наличие благоухания. Степень благоухания. Братья и сестры, ну а последняя мысль, что лежало в основе этого поступка? В основе этого поступка лежала любовь. Лежала любовь. Посмотрите, похожая ситуация, о которой Христос сказал. Ну, как я сказал, что некоторые иногда думают, что это одно и то же. Я точно не знаю, это один и тот же случай или нет. Но Христос Симону сказал, она возлюбила много. Ты мне головы маслом не помазал, она ноги мои миром помазала. И это она сделала, потому что она возлюбила много. От большой любви зависит и степень поступка. Почему женщина сделала, что могла? Потому что она очень много любила. Братья и сестры, и благоухание тем больше, чем больше мы любим. Потому что от большой любви зависит и степень жертвенности. И я вернусь к той истории, друзья, о браке. Вот, размер подарка зависит от степени любви. Так или не так, братья и сестры? Размер подарка зависит от степени любви. Если это нужен служебный подарок зависит от служебного отношения. А если мы любим много, то, соответственно, и поступаем так. Соответственно, и поступаем. Почему, друзья, Христос Петру сказал, если ты любишь меня больше, чем они, тогда ты будешь пасти моих овец. То есть, ты будешь пасти овец, если любишь больше, чем они. Если у тебя любовь очень большая. Братья и сестры, поэтому сегодня мы можем проверять, как мы любим Бога, как мы любим ближних, как мы жертвуем и насколько мы сокрушены перед нашим Богом. Мы Христово благоухание. Запах живительный на жизнь. О смертоносном запахе я сейчас не буду говорить, возможно, это будет позднее. Друзья, запах живительный на жизнь. И кто подобен к сему? Поэтому пускай нас Господь благословит, братья и сестры, чтобы мы умели любить, умели жертвовать и были сокрушенными. Друзья, в заключение я хочу пример привести поступок Бога Иисуса Христа. Посмотрите, друзья, написано, ибо так возлюбил Бог мир. То есть Бог нас возлюбил. Написано, Он отдал Себя за нас, потому что Он нас возлюбил. Обратите внимание, друзья, Он не свое отдал, Он отдал Себя. это жертвенность, это жертва. Хотя, скажу, друзья, он и свое отдал, и себя отдал. Друзья, ну а третья мысль, он был сокрушен. Он был сокрушен на кресте абсолютно в буквальном смысле. Не духовно, мы себя духовно сокрушаем. Он был сокрушен и духовно, и буквально. Когда Христос взял хлеб и преломил, и сказал, это тело мое за вас ломимое, в смысле сокрушенное, разбитое. Тело его было разбитое гвоздями и копьем, когда он висел на кресте. И он это позволил, потому что любил меня и вас. Это для нас самый лучший пример. Написано, Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас. Это все три воедино. И любовь, и жертвенность, и сокрушение. И если в нашем собрании есть человек, который еще не является христианином, Бог умер за тебя, потому что Он тебя возлюбил. И поэтому тебе нужно покаяться. Поэтому мы молиться будем сейчас, друзья. Кто желает помолиться из верующих, можем помолиться. Возможно, из верующих кто-то покаяться желает, если Христовым благоуханием не является. А может быть, есть тот, который еще не христианин. Хотя Бог и знает, и, возможно, уже давно. Поэтому пусть Господь благословит таковым, покаяться. Имя Его да прославится в нас. Аминь. Будем молиться.